Почти каждый вопрос, заданный на этой пресс-конференции Лобановскому, становился для него словно бы посылом к размышлениям. Так было и когда его спросили, насколько его нынешние подопечные восприимчивы к требованиям современного футбола, и попросили сделать своеобразный прогноз, смогут ли в обозримом будущем его игроки запрессинговать своих соперников, скажем так, как это сделала сборная СССР в 1988 году в игре против итальянцев. И в ответ последовал, на мой взгляд, интереснейший монолог Лобановского. «Я уже говорил, но еще раз повторю», — сказал он, — «чем выше уровень игроков, тем быстрее будет донесено новое до зрителей, до журналистов. Когда говорят, что уровень, к примеру, 70-х годов был выше сегодняшнего, я с этим не могу согласиться. Да, индивидуальности, можно сказать, были выше, но для своего времени. А как бы они сыграли сегодня? Не знаю. Это надо доказывать. Многие пытаются сравнить бразильца Пеле и аргентинца Марадонну. Всем известно, что Пеле – это легенда, но многие не видели его игры. Только по кассетам. А Марадонну мы видели в современном футболе и можем оценить уровень этого футболиста, который играет по всей площадке, умеет обороняться, организовывать атаку и умеет ее завершить. Поэтому мы можем говорить, кто такой Марадонна. Но сравнить его с Пеле, давать комплексную оценку каждому из них, проецировать прошлое на современность или наоборот, Лобановский пожал плечами. Вопрос, который вы мне задали. За довольно короткое время подняться на новый качественный уровень очень сложно. К слову, мне понравились слова Андрея Кончельскиса уже после того, как он попал в Фиорентину. Итальянский журналист увидел очень интенсивную тренировку и спросил Андрея: «А как ты?» Кончельскис ответил: «После занятий у Лобановского тренировки в Манчестер Юнайтед, в Фиорентине или в сборной России могут показаться детскими забавами». То есть только сам футболист, который это прошел, может сравнить и сказать о своих ощущениях. Никто за него этого не может сделать, ни Лобановский, ни какой-либо иной тренер. Но меня поразило другое, сказанное им в этом интервью. Валерий Васильевич достал из раскрытой перед ним папки вырезку из газеты. «Я процитирую слова Кончельскиса. В тот футбол, в который играла киевская «Динамо» 20 лет назад, сегодня пытаются играть ведущие клубы Италии, Германии и других стран». «Пытаются играть», — повторил Лобановский. «Но это его субъективная точка зрения. Так вот, сегодня команда киевского «Динамо» хочет соответствовать современным требованиям. Пока только хочет. Состоится это или нет? Категорично ответить на этот вопрос «да» или «нет» я не могу». Мы много с ними беседуем, говорим о том, что надо создавать конкурентоспособную команду. А что это такое? С чего все начинается? Вот как раз с вопроса, который вы мне задали. Воспринимают ли игроки требования современного футбола? Если не воспринимают, создать конкурентоспособную команду невозможно. То есть будут просто хорошие игроки, которых надо будет обслуживать. Но это уже давно пройденный этап. Некоторые тренеры в своих интервью после чемпионата Европы говорили примерно следующее. Колыванова некому было обслужить. Как можно даже произносить такие слова? Лобановский чуть повысил голос. На его лице застыла гримаса удивления. Современный футбол уже не терпит футболистов, которых надо обслуживать. Они должны уметь на футбольном поле делать все. Отдать пас и отобрать мяч. Обострить игру и атаковать. Если нужно, вести оборону. «В продолжение темы о лидере», — спросил один журналист. «А есть ли в команде такой свой паровозик, будущая звездочка? Вы своим наметанным глазом, видимо, могли уже определить? Не Рональдо, конечно, но в перспективе». «Ну а почему не Рональдо?» Лобановский улыбнулся. «Я же не знаю, может быть, это будет уровень выше Рональдо. Ну, кто-то есть?» «Кого-то можете назвать?» — допытывался журналист. Лобановский взглянул на вопрошавшего. «А когда Беланов пришел в киевское «Динамо», вы могли определить, что он будет лучшим футболистом Европы?» «Я думаю, что в ту пору не было ни одного прогнозиста, который бы сказал: «О, Беланов, этот обязательно будет лучшим». А Беланов стал лучшим. Поэтому мы и говорим, что ребята, которых мало и плохо знает Европа, имеют возможность подняться на совершенно другой уровень. Но для этого нужно серьезно трудиться и серьезно относиться к себе. Должно быть желание и должна быть мотивация стать лучшим. Без этого ничего не может быть.